братья и сестры, меня зовут Саша Андреец из Мирьяфа. Поручили отчитаться за область. Место, которое я хочу напомнить, Евангелие Луки, это 19 глава, с 29 по 35 стих. Там такая история, как Иисус Христос послал двоих учеников своих в противолежащее селение, чтобы они привели ему осленка. Хочется быть похожим на этих двух учеников, которые не задавали вопросов, а как, а что. Пошли и делали. И привели Иисуса Христу. Хочется не просто находить грешников, а их приводить ко Христу. Отчет будет по Харьковской области. Я скажу некоторые данные, которые мы смогли собрать. Потом будет отчет по американской церкви. Вячеслав Александрович скажет. После этого Скородыча брат поделится свидетельством о своем покаянии. И после свидетельства друзья с Волоковского поделятся. В нашей Харьковской области насчитывается, как по церквам опросил все церкви, 34 библиотеки работают. Евангелизационных служений прошло, цифра приблизительная, но немножко, может быть, уменьшенная, потому что со всеми братьями, когда имели общение, не все помнили точно, сколько евангелизационных служений прошло, ну, в своей церкви мы провели. Поэтому приблизительная цифра 730 служений. Маршрутов. Что в маршрут входит? Это когда группа определенная друзей выезжала 3, 4, 6 дней. То есть 3 дня, если тоже мы считали как маршрут, день в день, там день по 3, по 4 служения, когда проходило. Таких маршрутов 14 было за прошедший год. Дисков роздано приблизительно тоже около 2000 дисков. Литературы, я когда начал подсчитывать, тяжело. И многие не знают, там десятками тысяч, несколько десятков. И точно сказать очень тяжело. Я не могу сказать цифру эту. И был такой вопрос еще, там посещали ли какие учреждения. За этот год посещались детские дома, санатории туберкулезников и дом престарелых. Это в разных поселках. Ну, это то, что данные общие по области. И несколько таких, вернее, два коротких примера, благословенных Богом, скажу. Поселок Снежково, киевское направление. Бог нас сперва благословил, потом испытал, а потом утешил. Приехали мы, благословенно прошло служение. Первый раз в жизни мы туда приехали. Много людей собралось. С такой радостью они слушали нас. С такой радостью мы свидетельствовали, потому что видели, как принимали. Потом через некоторое время мы еще приехали сюда. Проехали по поселку, микрофон пригласили людей возле Дома культуры, чтобы провести служение. Расставили потом аппаратуру, подходит какой-то, ну, на мой взгляд, показалось спортсмен какой-то, спортсмен в спортивной одежде, ну, такого возраста, как я, молодого. И начал что-то так напряженно разговаривать с братьями, а потом выяснилось, что это православный священник здесь местный. И потом он говорит, вы ничего здесь не будете проводить. Потом он скрылся и пришел уже в рясе. Пришел в рясе, но служение мы уже начали. Но тяжело было сориентироваться, как правильно поступить, потому что он с обратной стороны подошел и начал требовать микрофон. Один брат дал ему микрофон во время пения. Он взял, не знал, что с ним делать, покрутил. И отдал какой-то там женщине, которая тоже за него отстаивала. И сам ушел. Ушел, потом смотрим, прогоняет детей, уходите отсюда, не слушайте. И взрослых. Взрослые, конечно, кто желал, все равно приходил. А дети бегут, бегут в круг и опять пробегают. Он опять их выгоняет. Потом он начал снимать на видео это все, так близко к нам подходить. Ну, и очень сильно потом мешать начал, выкрикивать. Не очень приятная обстановка. Мы провели немного служение, закончили служение, потому что так, противостояние такое, и на сердце так тяжело. И потом, когда закончили служение, он подошел, и еще эти бабушки подошли вместе с ним с такими криками. И так морально тяжело, как правильно поступить, как отсюда выехать, как люди окружающие. И, в общем, Бог дал мудрость брату, рассказал стих «Вера дедов», кто знает. А потом этот православный священник говорит, ну, теперь за вами слово последнее, мы поедем. Он стоял, катался с места на место, ногу переставлял, потом говорит, Христос воскресе. Мы все воистину воскрес. И он говорит, ну все, до свидания. Ну, мы пошли в микроавтобус, ну, друзья, вернее, не друзья, а люди, которые там были, многие были расположены, принесли вареников нам, угостили. Ну, мы эти вареники взяли, потому что, ну, так, неудобно отказывать, они сильно упрашивали, чтобы мы взяли. Ну, мы священника видим, говорим, мы вас тоже можем угостить вареничками. Но он одежливо отказался, говорит, мы сегодня в посте, мы не будем. Ну, и мы уехали оттуда. Уехали. И потом, через некоторое время, когда планировали еще благовестие, мы думаем, поехать еще туда. Но промежуток времени прошел уже там не один месяц. Может, месяца два прошло. Поехали, друзья, уже меня не было. Приехали в поселок, думают, как нам теперь встретят, как настрой будет. Вы знаете, собралось немало людей. И потом для меня было, конечно, тоже это как свидетельство. Некоторые люди подошли и говорят, а мы думали, что вы уже больше не приедете. Испугались нашего священника и все, больше не приедете. Ну, а люди даже говорят, слава Богу, что вы приехали. Ну, как бы ободрение было. Ну, и такие моменты бывают, когда тоже, может, не очень приятные, когда начинают вступаться люди за нас, ну, такими не теми путями. В Купянске проходило служение, там было недельное благовестие, и потом группа с ансамблем приезжала на последний день. И там один человек неверующий из магазина дал электроэнергию. И сам внимательно слушал, расположен очень был. Один пьяный человек подошел и с криками начал возмущаться, и баптисты, и еще всякими словами, и потом и с такими нехорошими словами, и громко так. Но этот человек, хозяин магазина, стоял в стороне, так руки сложил, а потом говорит, ты что делаешь? А ну, успокойся. А он говорит, ты что, тоже за этих? И с таким, тоже таким криком, ну, это служение идет, а он перебивает это все. Ну, этот человек, хозяин магазина, его завел за магазин свой, и вот он тот вылетел на другую сторону, и потом уже упал и еле пошел. Оно немножко как бы и смешно где-то, но неприятно было то, что как люди среагируют на эту ситуацию. Но такие моменты бывают в служении благовестия. Ну и еще много таких моментов, которые, когда начинаешь вспоминать, оно как льется, много можно что рассказывать. Поэтому сейчас замерев, а потом с коробочкой.